светлой памяти моего деда-художника и дяди-музыканта. И если первую и последнюю пьесы цикла считать главными темами, основной обрамляющей мыслью, то эта рамка вместила в себя жанровые сценки, психологические портреты, сказочные образы, пьесы, размышления, шутки. В результате возникла сюита, от французского «сюит» — ряд, последовательность, музыкальная форма, состоящая из нескольких самостоятельных, часто контрастирующих частей, объединенных общим художественным замыслом, пестрая череда музыкальных картинок, связанных между собой возвращениями главной темы.